Глава 60. Черт, черт, черт! Исида, пастух, чертенка, кто ты такой? Спросил я сквозь зубы, смотря на приближающуюся девочку. Я? Это Фран? На ее лице появилась легкая улыбка. Почему ты спрашиваешь? Сдержав отвращение от этого дорогого мне лица, говорящего отвратительно чужим голосом, пусть и звучащим так знакомо, я ничего не ответил, продолжая смотреть. «Знаешь, когда я забрал себе это тело, я был просто в шоке», — сказала Фран, присев на корточки. «Силы, которыми ты обладаешь, не должны существовать. Они ненормальны. Они просто против природы этого мира». «А ты много знаешь», — огрызнулся я. «Естественно». Девочка бесцеремонно кивнула, затем подняла руку и ткнула указательным пальцем себе в висок. «Теперь Фран — это я. Я знаю все, что знает она. Я помню все, что она помнит. Так почему ты не веришь, что она — это я? Разве не наши воспоминания делают нас теми, кто мы есть?» «Дерьмовая философия», — процедил я сквозь зубы. «Возможно». Девочка поднялась на ноги и снова кивнула головой, призывая идти за ней. «С тобой хотят встретиться. Следуй за мной». «А если я откажусь?» Остановившись и глянув на меня, Фран просто усмехнулась и продолжила идти вперед, как раз туда, куда я хотел сбежать, спасая Исиду. «У меня нет выбора, да?» Поднявшись с пола и бросив взгляд на тело убитой девицы, все нутро невольно напряглось, и изо рта пошла кровь. Сам собой я сжал зубы так сильно, что прикусил губу. «Прости». «Сейчас я ничего не могу сделать, кроме как следовать за этим ублюдком, что забрал себе тело Фран». Коридор, по которому он меня вел, был довольно длинным. Я уже понял, что мы находимся в том самом замке, на который я смотрел со стороны города. Очевидно, кто хочет со мной поговорить, так что я знаю, куда именно мы идем. Уверен, у человека, на встречу с которым я иду, скопилось просто колоссальное количество ненависти ко мне». Широкий каменный коридор привел нас к деревянной двери, и Фран бесцеремонно ее открыла. За все время пути мы не сказали друг другу ни слова. Широкий и просторный кабинет встретил меня ярким светом большой люстры, висящей над широким рабочим столом, за которым сидел уже виденный мной однажды человек. Лидер Белой Скалы. «Наконец я смог тебя увидеть», — сказал он. «Ты и твоя банда стали причиной такого бедствия, что я действительно вспомнил, что такое страх». «Спасибо за комплимент», — хмыкнул я, входя в эту комнату. Скривив лицо, он презрительно сплюнул. «Когда вы только появились, я думал, что ищу в своем городе кучку крыс. Кто бы мог подумать, что эти крысы оказались настолько страшными». Когда мне сообщили о том, что вы пришли из нового, возвысившегося мира, я просто не мог поверить. «Я здесь, чтобы принимать восхваление?» — громко спросил я. «Наглый!» — процедил тот сквозь зубы, а затем добавил. «Нет, конечно же нет. Изначально я думал просто от тебя избавиться, но теперь передумал. Используя твою силу, я не только верну все, что ты разрушил. Я создам армию, настолько могущественную, что никто не сможет мне противостоять. Бедствие, что вы принесли на мои земли, превратится в величайшее благословение». «С какой стати я должен это делать?» Я вновь задал вопрос с очевидным ответом. «У тебя нет выбора». Ответ последовал от ублюдка, выглядящего в точности как Фран. «Было непросто найти момент и захватить это тело, знаешь? Я ведь не зря ее выбрал. Ты удивительный человек. У тебя практически нет слабостей. Даже твои союзники не слишком на тебя влияют. Но, как говорят, слабость есть у всех. Нужно лишь хорошенько поискать», — сказал он, ткнув несколько раз себе в грудь указательным пальцем. «Твоя подружка все еще здесь. Знаешь, она все видит и слышит. Она даже все чувствует. Прямо сейчас она очень страдает. Уверен, что хочешь узнать, что я могу сделать с этим телом и что ему показать». «Тварь! Значит, ты в прямом смысле заставил Фран убить ее лучшую подругу ее же собственными руками?» «Уверен, что нет», — сказал он, ухмыляясь. «Ради этой девочки ты готов на что угодно. Даже волос с ее головы не должен упасть, иначе ты придешь в ярость. Конечно, ты будешь делать, что тебе говорят. Как я и сказал, у тебя нет выбора. «Этот человек такой же, как и ты, Абсолют», — сказал лидер Белой Скалы. «Вы думали, что сможете играться в этом мире, сколько вам вздумается. Но правда в том, что тут есть монстры куда страшнее вас. Я всегда это знал. Мы пришли в этот мир, где многие живут уже несколько сотен лет. Старые монстры сильно превосходят нас по уровню и опыту. А мы могли им противостоять только за счет эволюции. Я знал, что если встречу другого, такого же, как и мы, то у нас не будет и шанса. Кто же знал, что нас атакуют так внезапно? Да еще так хорошо, что у нас не будет даже шанса на сопротивление. Главный вопрос сейчас не в этом. Если он хочет использовать меня, то почему бы ему просто меня не захватить? Забрать мое тело, так же, как он забрал Фран. Он сказал, что она еще жива. Скорее всего, он выбрал ее с самого начала, потому что она сильнейшая из нас. Выбрав ее, он был уверен, что сможет избавиться от Исиды. Он знал о ее навыках. Без нее давить на меня становится необычайно легко, ведь угроза смерти становится очень реальной. Скорее всего, занять мое тело сейчас он не может. Для того, чтобы взять под контроль меня, ему придется отпустить Фран, а если такое произойдет, она его мгновенно прикончит. В этот раз она не даст застать себя врасплох. С ее способностями, я уверен, даже он ее боится. Напасть из засады и что-то скрытно провернуть не выйдет, ведь они теперь в одном теле. Она всегда рядом с ним, всегда смотрит на него и ждет, желая освободиться. «Почему Исида сказала, что с Фран все хорошо?» — спросил я, смотря на девочку. «Потому что с ней все хорошо». Улыбка на ее губах стала еще шире. «Я ведь не проклинал ее, не брал под контроль. Я просто занял это тело, а так как я сильнее, то я им и управляю. Это моя способность. Знаешь, у меня вообще нет основного тела», — ответил тот, склонив голову на бок. «А может, и было, я уже не помню. Меня тела так утомительно». «Сколько же ты живешь?» — спросил я неосознанно. «Я помню даже тех, кого нынешние фракции называют предтечами», — ответил он. «Иногда я был членом одной фракции, иногда другой. Тела людей такие хрупкие, сложно выбрать такое, чтобы не было страшно. Тело этой девочки мне очень нравится». Улыбка Фран снова стала очень широкой, чужеродной для этого тела, потому что я никогда не видел, чтобы она так улыбалась. «Оно такое сильное, навыки такие потрясающие. При должном умении оно почти бессмертно, а значит, бессмертен и я. За помощь Белой Скале я заберу это тело себе. Хотя, если ты послужишь им как следует и вырастешь кого-то куда более страшного, чем она, я, возможно, передумаю и перемещусь туда, отдав тебе твою подружку». «Ясно. Значит, он не перемещается в меня не потому, что не может, а потому, что не хочет. Хочет остаться в теле Фран, потому что там его почти невозможно убить». «Значит, они с Фран делят не только чувства, но даже жизнь». «Хорошо», — вздохнул я. «Я согласен». «Вот и славно», — сказал лидер Белой Скалы. «Хотя у тебя все равно не было выбора». «Но при одном условии». Сделав шаг в сторону Фран, я подошел к девочке совсем близко. «Раз ты сказал, что ты управляешь телом просто потому, что сильнее, значит, можешь уступить управление ей. Я хочу с ней поговорить». «Хотите попрощаться?» — ухмыльнулся тот. «Хочешь пообещать ей, что будешь славно трудиться, чтобы ее спасти?» Приложив огромное количество сил, чтобы подавить раздражение, я просто промолчал, продолжая смотреть прямо в эти такие родные, но абсолютно чужие глаза. «Не проблема», — ответил тот, наигравшись со мной в гляделке. «Только недолго, ладно? Мы же не хотим, чтобы случилось что-то из ряда вон, верно?» Едва он договорил, как ресницы Фран затрепетали, взгляд изменился, и я действительно увидел Фран. Тот же самый взгляд, то же самое выражение лица, только теперь полное боли и раскаяния. «Прости». Ее голос был таким тихим, что я едва расслышал. «Снова подвела. Дурочка. Даже пережив все это, единственное, о чем ты беспокоишься, это я. Фран, ты мне доверяешь?» Спросил я, смотря в эти наполняющиеся слезами глаза. Впервые вижу, чтобы она плакала. Даже когда я нашел ее в том доме, умирающей от голода, рядом с трупом ее матери, она ни разу не заплакала. Ублюдки. Угу. На мои слова последовал бескомпромиссный кивок. Хорошо, тогда... Набрав воздуху в грудь и заглушив в сознании все посторонние мысли, я активировал пространственное кольцо. Выхватив револьвер, я поднял руку и навел его ствол прямо между бровей моему напарнику. В ту же секунду, не колеблясь даже полмгновения, Фран отменила снисхождение владыки, а все татуировки, что до сих пор покрывали ее тело, пропали. «Прости», — сказал я, спустив курок. Грохнул выстрел, и голова Фран дернулась, откинувшись назад. Как подкошенное дерево, ее тело подалось назад и упало на пол, безжизненными глазами смотря в потолок. «Член клана, Фран, мертва!» Медленно выдохнув скопившийся в груди воздух, я почувствовал, как трясется все мое тело. Рука, что держала револьвер, трусилась так сильно, что больше я не смогу сделать ни единого выстрела. «Ненавижу!» Повернув голову, я бросил взгляд на замершего с открытым ртом лидера Белой Скалы. «За то, что ты вынудил меня это сделать, я клянусь, что убью тебя прямо сейчас, ублюдок!»